Явление шестое. Лиза, Надя и Леонид. Лиза. «Что вы наделали? Что вы наделали?» Надя, не слушая ее, тихо Леониду. «Придете завтра?» Леонид. «Приду». Лиза. «Да что ты, не слышишь, что ли?» Надя. «Коли мне нельзя будет, так я вам как-нибудь записочку передам». Леонид. «Хорошо». Надя. «Ну, прощайте». Целуются. Лиза. Громко. «Да, Надя!» Надя подходит к Лизе. Леонид садится на скамью. «Что тебе?» Лиза. «Василиса Перегриновна видела, как вы на пруде катались». Надя. «Ну, бог с ней». Лиза. «Ну, девка, не сносить тебе своей головы!» Леонид. «Надя!» Надя подходит. «Ах, Надя, какой я дрянной, негодный мальчишка!» Надя. «Что это вы?» Леонид. «Наденька!» Шепчет ей на ухо. Надя качает головой. «Ах, голубчик вы мой, что это вам в голову пришло? Я не тужу, а вы тужите. Какой добренький. Ну, прощайте, пора нам. Не ушла бы я от вас, да нечего делать, не своя воля». Леонид. «Ну, прощай». Медленно, как бы нехотя, расходятся. Надя возвращается, догоняет Леонида и смотрит ему в глаза. Надя. «Любишь меня?» Леонид. «Люблю, люблю». Целуются и уходят в разные стороны.